Горн из пылесоса. «Удивительно, — говорит Юрий, — когда я после кризиса искал, чем заняться, обзвонил всех знакомых, измучил интернет, перелопатил все попавшиеся на глаза газеты, журналы и массу умных книг». С этими словами он углубился в ящик стола и, подтверждая сказанное, продемонстрировал две книжки «Радикальный маркетинг Хилла» и «Продавая незримое Беквита». А выбрал «Кузнечное дело», просто вспомнив деда и старинную кавказскую мудрость. У меня, кстати, родственники по материнской линии с Кавказа. Старинная кавказская мудрость гласит: «Если у ремесленника есть мастерская на базаре, с голода он не умрет». Но если сапожник или хлебопек никого не удивляли, то кузнец на московском рынке в 98-м году выглядел экстравагантно. И это обстоятельство сыграло Юрию на руку. Когда он обратился с соответствующим предложением в ярмарочную администрацию, там сочли это настолько забавным, что предоставили ему льготные условия аренды. Для организации небольшого дельца после дефолта особых денег не требовалось. Практически все, от кого что-то зависело, шли на уступки. А Юрий вдобавок многое для обустройства кузницы сделал собственноручно. В частности, кузнечный горн, который он смастерил из металла, кирпича и, как ни странно, пылесоса. Для промышленного поддувала требовалось 380 вольт, а на ярмарке в ту пору было проведено только 220. Вот и приспособил для этих целей пылесос. Потом поставил небольшой ангар, купил сварочный станок, инструменты и начал работать. В одиночку. Сам занимался поставками металла, сам его резал, ковал, сваривал, сам же договаривался с заказчиками. Архаичная маркетинговая формула начала работать буквально с момента открытия кузницы. За день на рынке бывает столько народу, что без заказчиков остаться сложно. У меня ясное представление, что такое репозиционирование. Я даже что-то читал о применении когнитивного анализа в маркетинге, но вы сами понимаете, насколько ценны эти познания для кузнеца на ярмарке. Все, что в кузнечном деле необходимо знать о маркетинге, это то, что нужно расположить кузницу на рынке, то есть как раз маркете. Сегодня владелец кузницы может иметь высшее образование и доступ к напряжению 380 вольт. А в вопросах стратегии бизнеса ему все равно приходится полагаться на средневековые принципы. Руководствуясь ими, уже через год Минаков купил гидравлический молот и пригласил на работу кузнецов. Потом приобрел еще 4 сварочных аппарата и трудоустроил сварщиков. Через 2 года он превратил то, что раньше служило одновременно мастерской, офисом и складом, просто в склад. А под кузницу и офис построил отдельные помещения. Уселся в директорское кресло и занялся ответственной руководящей работой. Правда, вскоре начал систематически вскакивать и браться за молот. Не может удержаться, если заказчики приносят что-то интересное.